Глава четвертая. Лишь сегодняшним утром Кирилл Гидков в полной мере осознал, насколько он несчастен. Все беды и неприятности, преследовавшие его после неудачного первого брака, показались ему смешными и нелепыми в сравнении с той бедой, что уготовила ему Татьяна. А она уготовила ему страшное испытание, к которому он оказался не готов. Он ведь сходил минувшим днем за молоком и закупил еще 4 пакета продуктов, чтобы в его отсутствие семья ни в чем не испытывала нужды. Потом съездил на работу, договорился с начальником, который одновременно был ему и приятелем, что тот его прикроет в случае чего. Под случаем подразумевался неожиданный звонок Татьяны, если вдруг той понадобится внести ясность относительно его неожиданной командировки. Приятель, Савостин Игорь Николаевич, даже выписал ему командировочное удостоверение, которое даже провел через бухгалтерию, указав, правда, совсем другой пункт назначения, нежели планировался Дедковым. Но все оказалось напрасным. В утро, когда Дедков Кирилл укладывал в дорожную сумку смену белья, бритвенные принадлежности и пару маек на случай дикой жары, беды ничто не предвещало, хотя Татьяна вела себя слегка неадекватно. Вместо того, чтобы помогать мужу со сборами, как бывало прежде, она схватила полусонного Марка на руки, уселась с ребенком в гостиной и, поминутно глядя на часы, наблюдала за Кириллом. Ему бы насторожиться, задаться вопросом, с чего это его жена с раннего утра вырядилась в легкий дорожный костюм, а не блуждает по дому в привычной глазу ночной сорочке. Не задался, идиот! Казалось бы, его должен был насторожить тот факт, что и Марка она для чего-то одела, словно на улицу с сыном идти собиралась, хотя время было совсем непривычное, не для прогулок. Не насторожил. Поэтому и бросился, ничего не подозревая, в прихожую, поспешил открыть дверь на требовательный звонок, открыл дверь, а там на пороге стоял его тесть с собственной персоной в окружении 4 здоровенных мужиков в пиджачных парах с оттопыренными подмышками. «О!» — только и успел вымолвить Кирилл, не зная, радоваться ему или горевать. «Доброе утро! Какими судьбами, батя?» Батя его приветствие оставил без ответа, потеснил небрежно от порога и ввалился вместе со своей свитой в квартиру. «Таня, ты готова, дочь?» — проговорил тесть, проходя в гостиную. «Как тут мой внук?» Внук таращил на незнакомцев сонные глазенки и собирался, кажется, разреветься. «С ним все хорошо, па». Дочь подставила отцу щеку для поцелуя, передала ему на руки Марка и, сочтя все же объяснение необходимым, обронила в сторону опешившего супруга, застывшего посреди комнаты с флакончиком пены для бритья. «Мы уезжаем, Кирюша». «Как уезжаете? Погоди, я что-то не пойму». Дедков даже разозлиться как следует не успел. Таращил глаза на всех присутствующих и без конца повторял. «Погоди, Тань, ну как уезжаете? Ну что за ерунду ты несешь? Куда уезжаете? Я продуктов накупил на 3 недели. Меня не будет буквально 3-4 дня, не больше. Ты справишься, Тань». «Мы уезжаем, Кирилл!» Она подняла на него гневный взгляд, показавшийся ему сразу чужим и незнакомым. «Надолго?» — поставил он вопрос по-другому, глянул в недоумении на флакон, который теребил в руках, отшвырнул его куда-то в угол и снова спросил: «Надолго уезжаете?» «Навсегда, Кирилл!» — выдохнула жена, с непередаваемым злорадством. Я забираю Марка и уезжаю на родину. Так будет лучше для всех. Уезжаешь? Да. А ты у меня спросила? Ты спросила, что лучше мне, что лучше Марку? Ты дура, что ли, совершенная? Ты что взъерепенилась, не пойму? Из-за моей командировки? Так отменю, Господи ж ты, Боже мой! Отменю, раз тебе так хочется! Он начал заводиться, хотя делать этого не следовало. Этого от него и ждали. Надо было сдержаться, вести себя корректно, попытаться договориться с ними цивилизованно, сесть за стол переговоров и обсудить, черт побери, глупейшую ситуацию. Все было провокацией от начала до конца. И неурочный визит ее папаши, и свита его вооруженная до зубов, и решение жены ничем не подкрепленное. Только понял он слишком поздно, когда уже лежал на полу с выкрученными за спину руками. А он и хотел-то только отобрать у тестя сына. Своего собственного, между прочим, сына. Сына, которого нянчил от рождения, и купал, и пеленал, и из бутылочки кормил. И последних 2 недели не спал ночами из-за того, что у того резали зубы. А они забрать его собрались. Навсегда, между прочим. Кирилл и пошел на них с кулаками. Силы только оказались неравными. Охранники тестя сломили его сопротивление без лишних телодвижений, уложили на пол лицом вниз, придавили коленками и держали его руки в таком вывернутом положении, что плечевой сустав, вечно не дающий ему покоя, захрустел, будто его выдернули. — Не забирай ребенка! — рычал Кирилл, извиваясь на полу, будто ящерица. — Что я тебе сделал, дура? Что такого я тебе сделал? — Ты сделал ей ребенка! — хохотнул утробно тесть, подошел к нему, присел перед ним на корточки, приподнял его голову за волосы и, надменно ухмыляясь, ему прямо в глаза проговорил. — Ты ей сделал ребенка, сына. Этого достаточно, мой дорогой. У меня никогда не было наследника. А как без него в моем положении? Мне без него нельзя. Калечить мальчику жизнь я не позволю. Он должен быть воспитан в духе наших традиций, чтобы быть готовым нести бремя моего положения и моих денег, когда наступит его время. — Пусть так, — перебил его Кирилл, все еще плохо понимая, что происходит. — Никто его не лишает деда. Ты можешь завещать ему все свое барахло, и когда он вырастет... — Нет! — Так не получится, дорогой. Тесть отцепил свою руку от его волос, и голова Дедкова шлепнулась с глухим стухом. — Вы с вашим демократизмом отравите ему сознание, и он просто-напросто окажется не готов к тому, что ему предначертано судьбой. Я давно бы это сделал, но я не мог идти против воли Татьяны. Боялся, что моя дочь будет без тебя несчастлива, но теперь все так удачно сложилось. Теперь она нажилась и хлебнула в достатке счастья с тобой, Охламоном. Теперь она готова вернуться на родину, так что... — Так что? Дедков попытался отыскать взглядом Татьяну, но ее загородили грузные фигуры охранников. А может, она уже и вышла из квартиры и ждет теперь своего папочку в его шикарной машине президентского класса? — Все удачно сложилось, мой дорогой. Тесть вытащил из кармана пиджака носовой платок и вытер о него пальцы той руки, которая трепала Дедкова за волосы. — Татьяна тебя разлюбила. Ты не сделал ее счастливой. Ты, кажется, и сам не знаешь, любил ли кого, кроме себя. Да, кстати, у тебя уже есть 2 сыновей. С ними и утешишься. А мой внук не должен жить в такой семье. где все делится на троих, тем более что те двое ему совершенно чужие. Так вот оно в чем дело. Прозрел моментально Детков. Вот откуда у этой гнусной мелодрамы ноги произрастают. Татьяна не простила его любви к сыновьям от первого брака. Она старательно делала вид все эти годы, что мальчики ей не в тягость, что она не злится, когда он уезжает к ним по субботам. Ей совершенно не жаль тех денег, которые он тратил на них сверхположенных алиментов. И вежливо улыбалась всегда, когда он с упоением рассказывал ей про Мишку и Сережку, поддакивала даже. А что оказалось на самом деле? А на самом деле она их ненавидела, получается. Ревновала своего сына, их общего, между прочим, к тем двоим, которых он никогда не переставал любить. И считала, что Марк обделен, что ему плевать на то, в какой именно коляске Марк будет вывезен на прогулку. Главное — выкроить денег Мишке и Сережке на летний отдых у моря. А что здесь дикого? Всем должно быть поровну. Они же все мои сыновья. Вяло огрызнулся Детков в сторону Татьяны. Она не ушла, оказывается. Она все это время торчала в прихожей, а потом выскочила оттуда и наговорила такого, что если бы не Марк, он бы лично попросил папашу забрать свою дочурку к чертовой матери. «Но не мои, скотина!» — взвизгнула она тонко, подбежала к нему, распростертому на полу, и наподдала ногой, за что тут же была проклята Детковым навеки вечные. «У меня один сын!» И все должно быть только для него. Мне плевать на Мишу, Сережу, Васю, Петю и кого ты там еще успел наплодить. У меня сын один, Марк, и он не должен быть обделен. Он и не будет, дорогая. Папа приобнял дочь за плечи одной рукой, второй небрежно удерживая внука. Держи ребенка аккуратней, дедуля. Уронишь. Снова, не выдержав, возмутился Детков и застонал от боли. Чертов охранник снова дернул его за руку и, сустав, не выдержав, вышел из положенного места. Теперь еще и к травматологу визит обеспечен. Надо ж! А утро так хорошо начиналось. Ничто не предвещало, и тут такое...